молодости сие воспринимается очень болезненно, пока не поймешь, что это не самое главное. Очень угнетает, особенно если вокруг тебя здоровые, крепкие, самоуверенные молодые люди. Получив от бабки и от матери обостренный женский потенциал, Светлана, увы, не унаследовала привлекательности, русско-цыганской яркости Аллилуевых. Рыжеватая, худенькая, бесцветная, она не привлекала мужского внимания. Лицо заурядное, фигура плоская, ни груди, ни бедер, и ноги только для ходьбы, а не для любования. Такая внешность и страстное, раздирающее желание нравится, и постоянное сомнение в возможности этого, и охранник за спиной, сковывающий своим присутствием каждое движение, пресекающий все встречные взгляды. Вполне достаточно оснований, чтобы утратить и жизнерадостность, и надежды, и душевное равновесие. Всем своим существом Светлана ждала встречи с тем, кто обратит на нее внимание, не побоится ее положения, пробьет окружающую ее стену. Полураскрытая роза тянулась к поцелую. Весьма благоприятным было такое ее состояние для вторжения авантюриста, наглеца или человека, стремившегося достигнуть корыстных целей. Возьми, я твоя. Так и будет, когда появятся смекалистые войки, видавшие виды, тертый и потертый кинорежиссер Лёля Каплер. Это случится позже, во время войны. А сейчас вернемся к основной линии нашего повествования. Видя, как мучается Светлана, какой ненормальный образ жизни вынуждена вести, я старался держать свою дочь подальше от нее и вообще от подросших кремлевских детей. Определил в обычную школу, и она училась там, равная среди равных, не чувствуя себя ни униженной, ни вознесенной. Наверное, и не задумывалась, грузинка она или русская. Это не имело никакого значения. С самых малых лет она усвоила истину. Нет плохих или хороших наций. Есть плохие или хорошие люди. В лице дочери много черт, доставшихся ей от матери. Рассудительность, доброта и тактичность тоже от нее. Хочу, чтобы от меня унаследовала дочка любовь к великой России. Колыбели многих народов, мою добросовестность и аккуратность, и еще стремление, которое так четко выразил в светлой памяти генерал Драгомиров. Никогда не выделяться, больше значить, чем казаться. Думаю, дочь хорошо помнит сей афоризм, и надеюсь, вслед за мной, она еще скажет свое слово. Задала моя умница задачку нелегкую. Спросила: папа, Яков Иосифович, ведь сын Иосифа Виссарионовича, сын Сталина, верно? И Светлана с Васей тоже Сталины. А дядя Яша почему-то Джугашвили. У них были разные мамы. Значит, дядя Яша. Мамина фамилия? Нет, нет. Я принялся объяснять и даже на бумаге начертал своеобразную родословную. В этом мы разобрались быстро, только главное, ни она, ни я не могли уразуметь, почему Иосиф Виссарионович взял себе именно этот псевдоним, не какой-то другой. Думать-то приходилось, да только вскользь, без особого любопытства. Дело в том, что я хоть и знал когда-то ратника ополчения первого разряда Джугашвили, совершенно не воспринимал Сталина